Но однажды вдруг тебе исполняется 70 лет, и на тебя обрушивается юбилей. И тогда друзья, собрав твои истинные и сомнительные достижения, в этот вечер все без исключения возводят в превосходную степень, говорят и доказывают какой-то распрекрасный. А ты сидишь и думаешь: братцы дорогие, почему же вы мне все это раньше не говорили, когда мне это было так нужно в трудную минуту, и вы даете все сразу в один день? Ах, если бы вы все это равномерно на протяжении всей моей жизни выдавали маленькими порциями, честное слово, я бы по сей день был и бодрее, и моложе, а главное, здоровее. Все это я перечувствовал и пережил, когда мне вот уже поистине стукнуло 70, 55 из которых я вертелся в различных плоскостях сцены. Так много лет назад выразился один мой критик. Вызываю то восторг, то неудовольствие, а то и сатирическое осмеяние. Но в этот торжественный, многолюдный и многословный вечер ни о каком неудовольствии, а тем паче сатирическом осмеянии и речи не было. Я получил огромную порцию хвалебных слов и чувствовал себя ублаженным, смущенным, а иногда и недоумевающим. Но была на этом вечере одна счастливая и незабываемая, поистине прекрасная минута. С нее он и начался, когда министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева огласила указ о присвоении мне звания народного артиста Советского Союза. Это был первый случай в нашем многострадальном жанре. Неожиданность этой награды так меня поразила, что я незаметно для всех глотнул таблетку валидола. Профессор Павел Александрович Марков, Илья Набатов, Зиновий Герд, Аркадий Райкин. Хотя в их речах мои заслуги и достоинства были сильно преувеличены, остроумие и выдумка скрашивали этот недостаток. Порадовали меня и дорогие одесситы, их посланцы Михаил Водяной и Аркадий Астахов, ведь надо же додуматься, привезли мне стеклянную четверть Черного моря, привезли мне баллон одесского воздуха и, наконец, привезли мне, что бы вы думали, фаршированную рыбу. Я слушал, старался запомнить все шутки и острые словечки и думал: какое счастье, что у меня столько друзей, что все они у меня такие добрые, щедрые, талантливые, а главное, остроумные. С ними и 70-летний юбилей можно пережить весело. Конечно, волнение помешало мне запомнить все их остроты и розыгрыши. Но и тут нашлись догадливые люди. Они записали этот вечер на пленку и подарили ее мне. По ней-то я и могу восстановить теперь тот фонтан, тот поток остроумия, который изливался тогда на меня из переполненного зрительного зала театра эстрады. Я слушал моих серьезно шутливых ораторов и почему-то думал о том, как годы уносили с собой беспечное и легкое отношение к искусству только как к источнику радости. Как постепенно появилось и нарастало самое тревожное из чувств, чувство ответственности. Вспоминал, как удивляли меня, мальчишку, старые мастера, которые перед выступлением производили впечатление мучеников, не отвечали на вопросы, злились, если к ним кто-нибудь заходил в уборную. Чуть позже я их жалел, а с годами стал все больше понимать, ибо и сам испытывал тоже. Что это трусость? Неуверенность в себе, боязнь посмотреть в глаза зрителю, да все вместе взятое, но главное — чувство ответственности, то есть обязанность не опуститься ниже того уровня, которого ты уже достиг, наоборот, хоть немного, но подняться выше, дать чуть больше того, что от тебя ждут, к чему привыкли. обязанность перед кем?